Глава 27. Камила. Я чувствую себя глупо. Моя реакция была невероятно нелепой, а мини-истерика абсолютно необоснованной. И тот факт, что я позволила панике одержать верх тогда, когда Рикс поцеловал меня и положил руки на талию, делает это еще более раздражающим. Разве я не обещала себе быть смелее? Первый вызов, я тут же забилась в угол. При первом же случае, когда можно было воспользоваться возникшим между нами влечением, я бросилась бежать, как собака во время грозы. В придачу ко всему вечеринка по ту сторону стены продолжается. Слышен смех, радостные крики, музыка вовсю гремит. Я игнорирую стук в дверь. Наверняка это кто-то из приглашенных Уилса, кто в очередной раз не может найти правильную дверь. Неужели непонятно, что музыка играет в другой стороне коридора? Стук повторяется, но теперь уже стучат кулаком. Из-за двери доносится голос. «Это я, Камила. Открой». Я никуда уходить не собираюсь. Он не может знать, что я здесь. Пускай думает, что я отправилась погулять. Нужно избежать очередного позора с Риксом. Странный шум привлекает мое внимание. Громкий, безошибочно узнаваемый звук, похожий на удар тела об пол. Я подбегаю к двери и распахиваю ее, думая, что Рикс потерял сознание. Но он сидит, прислонившись спиной к двери, и вваливается внутрь, уткнувшись мне в ноги. Он смотрит на меня с глупой ухмылкой и хрипло смеется. «Привет, соседка. Посмотрите-ка, ты дома?» Он пьяно хихикает и тянет руки ко мне. «Мне нужна помощь». Через мгновение Рикс уже стоит на ногах, но слегка покачивается. «У тебя квартирка ходуном ходит», — говорит он, но осматривая окружающее пространство. «А тут неплохо. Уютно. Стильно, хоть и старомодно». Он смотрит на меня и смеется. Я спал в местах и похуже, так что никаких претензий. Уверена, что так и было. Стой, что ты имеешь в виду? Спать здесь собрался? Спрашиваю я, пока он снимает футболку через голову и кидает ее на стул. Спенсер! Упс, у меня проблемы. Она назвала меня по имени. Бубнит он себе под нос. А я тем временем стою перед ним с широко разинутым ртом. Ведь видела его накачанный торс много раз только на экране мобильного. Ты не ответил на мой вопрос. Называй меня по имени, только когда злишься. Если нет, то просто Рикс будет в самый раз. Он улыбается и разводит руки в стороны, что, конечно же, заставляет его мышцы двигаться и напрягаться. Так, и где найдется место для меня? Внутри меня. На мне. Это просто мечта, которая вот-вот может стать реальностью. Я кашляю, стараясь скрыть свои шокирующие мысли. «О чем ты?» «Где я могу прилечь?» Рикс опять расплывается в улыбке, которая могла бы привести к миру во всем мире. И как только он это произносит, словно по сигналу, в соседней комнате раздаются радостные возгласы. «Тебе тут не место. У тебя полно гостей на тусовке». «И что?» «Нельзя их просто так оставить там!» Он бросает взгляд на мою закрытую входную дверь и пожимает плечами. «Да можно вообще-то. Легко». Парень отмахивается, будто говорит о чем-то маловажном. «Друзья постоянно зависают в квартире, пока меня нет. Они взрослые мальчики, к горшку приучены и прекрасно знают, как запирается дверь». Рикс хохочет, как ребенок. «Но...» «Я не могу ничего сказать, только качаю головой». «Судя по всему, друзьям там хорошо. Я им не нужен. И кроме того, на последней такой вечеринке я пошел спать, а в моей кровати оказалась незнакомая женщина». Заявляет он с широко открытыми глазами, будто увидел настоящего Санту. «Вот так, бедняга! Уверена, ты тут же выпроводил ее?» «Ну, знаешь, коня на водопой привести можно, а вот заставить его пить...» Его смешок звучит двусмысленно. Я фыркаю. «Так ты хочешь спать здесь, чтобы фанатка какая-нибудь в постель опять не забежала?» Я упираю руки в бедра и смотрю на него, ненавидя саму мысль о том, что кто-то провел с ним ночь. Полагаю, теперь ревность проявляется в обоих направлениях, не так ли? Нет. Он повторяет мою позу и карикатурно расправляет плечи, будто хочет поиздеваться. Я здесь, потому что, во-первых, Рикс поднимает палец. Мне неинтересно там тусоваться. И во-вторых, поднимает второй. Ты не хотела оставаться на вечеринке, а мне не хотелось, чтобы ты была одна. Так что... Он вяло пожимает плечами, словно говорит о чем-то обыденном. Меня же эти слова ошеломили. Ничего не понимаю. Я просто стою и хлопаю глазами, не веря, что этот самоуверенный, эгоистичный парень ушел с вечеринки, потому что беспокоился обо мне. И как раз в тот момент, когда мое сердце окончательно оттаивает, Рикс стаскивает свои шорты вместе с нижним бельем. И я вижу все самое интимное. «О, боги!» «Что случилось?» Он ухмыляется. «Никогда не видела ничего подобного?» «Нет, я имею в виду... Да, типа...» «Видела, но не такой. Боже правый. Определенно он лучше, чем во сне. Штаны свои подтяни!» Я вздрагиваю, но не сразу, поскольку была занята разглядыванием его достоинства. И такая реакция не от того, что Рикс оголился, от моих собственных действий. Я поднимаю руки, чтобы не смотреть на то, что ниже пояса. Туда, где видна четкая V-образная линия мышц, красивые бедра и дорожка из волос, ведущая вниз. Рикс громко смеется, широко улыбаясь. «Неплохо, да?» Он смотрит на себя сверху вниз и поджимает губы. «Не могу решить, то ли я выпендриваюсь, то ли он бывал и подлинней. Споров было немало на его счет». Я сдерживаю смешок. Серьезность, с которой он размышляет об этом, стоя пьяный и голый в моей гостиной, невыносима. Как и внутренняя реакция моего тела на него. Да, тянущая боль никуда не делась. «И часто ты это обсуждаешь?» — спрашиваю я сквозь смех. Он снова упирает руки в бока, опять спуская глаза. «Ну, не часто. Лишь иногда. Рикс сосредоточенно думает. «Давай остановимся на том, что сейчас он в прекрасной форме, но, может быть, и побольше». Он поднимает на меня глаза и улыбается. «Такой вердикт тебя устроит?» «Я... Рикс!» Не говоря ни слова, я машу рукой и пожимаю плечами, стараясь больше не смотреть туда. Рикс громко хлопает в ладоши. «Теперь, когда все улажено, пошли в постель». Рикс поворачивается и тут же спотыкается, так как не успел натянуть трусы, сползшие до лодыжек. И снова смех. «Ты не будешь спать голышом на моем диване!» «Но я всегда так сплю». «Только не здесь!» «Без проблем. Тогда пошли в твою кровать». Он начинает идти по короткому коридору, и я лишь вздыхаю. Затем мне открывается вид на его задницу и спину. Есть ли в этом парне что-то не настолько идеальное? Господи. Он оборачивается, чтобы посмотреть через плечо, и ловит мой взгляд. «Расслабься. Может, я и пьян, Гаечка? Но это лишь шутки». Я беру его боксеры и сую их ему в руки. «Для начала надень трусы». Я указываю на диван. «А потом ложись». «Есть, мэм». Он отдает мне честь, и его суровое выражение лица очаровательно. Он, наконец, повинуется и надевает нижнее белье. «С тобой не весело». «Со мной очень весело. Я самая веселая в мире. Просто не хочу лицезреть твою голую задницу на своем диване». Рикс драматично вздыхает, бросая шорты в ту же кучу, что и футболку. «Конечно, сейчас он одет, но я все еще могу представить, как выглядит эта выпуклость под темно-синими боксерами». Из его квартиры снова слышен крик. «Похоже, пришел кто-то еще». «Вау! Тебе действительно следует сказать своему соседу, чтобы он угомонился. Вечеринка реально громкая». «Как смешно!» «Ага. А еще твой сосед красивый, сексуальный, любвеобильный». «Ты возненавидишь себя утром, когда вспомнишь все, что наговорил здесь». «Не будет такого. Вспомнить-то вспомню, но ненавидеть не стану». «Как же ты меня задрал!» Он смеется и поправляет свои трусы, так что у меня больше нет шансов ошибиться в следующем его слове. «Мне это уже говорили». «Ты! Марш на диван!» Я толкаю Рикса в спину и веду к спальному месту. «Одеяло вот здесь». «Не вини меня, если ночью будет жарко, и я стяну с себя всю одежду», — бормочет он. «Просто откинь одеяло, а трусы оставь на себе». «Ну да, хорошая идея». Он бесцеремонно плюхается на диван, и под его задом шуршат листы бумаги. Он вытаскивает из-под себя журнал и, прищурившись, смотрит на «Космополитен», открытый на странице, которую я читала последней. «Пожалуйста, будь настолько пьян, чтобы ничего не заметить». Но, судя по заинтересованному лицу, он уже принялся разглядывать журнал. Дерьмо. «Как управлять своей сексуальностью?» Рикс читает название статьи вслух и поднимает бровь, смотря на меня. Мои щеки вспыхивают, а соски твердеют под топом от одного только его взгляда. «Поверить не могу. — бормочет он. «Сначала облегающая пижама, а теперь вот это». Он поднимает журнал. «Это всего лишь статья». «И довольно интересная». Рикс бросает журнал на стол, откидывается на подушку и изучает меня. «Знаешь, я могу научить этому же, но мои уроки бесплатные. В основном практика, без теории». Прежде чем я успеваю ответить, Рикс натягивает на себя одеяло. Он смотрит в потолок, пока я хожу по комнате, выключая свет. Только когда вся квартира погружается в темноту, а я поворачиваю в сторону своей спальни, он снова заговаривает. «Теперь ты можешь поблагодарить меня, Камила. Можешь поговорить со мной по душам, пока спать не пошла». «И за что я должна тебя благодарить?» Я смеюсь над его словами. «Что никто не догадался, во что ты была одета. Или, точнее, во что ты не была. И никто не успел это прокомментировать». «Я просто испачкала свою толстовку перед выходом», — оправдываюсь я. «Как я уже говорил, фигуристая девушка — это превосходно. А твои формы?» Он целует пальцы, словно шеф-повар. «Они просто потрясающие. Как же, черт возьми, мне понравилось касаться тебя». «Оу!» Я не могу придумать ответ и молчу, но вскоре комнату наполняет тихий храп Рикса. Я наблюдаю за тем, как он спит. Неужели он считает мои изгибы сексуальными, а фигуру привлекательной? Хочу ли я, чтобы он думал обо мне в подобном ключе, учитывая мое прошлое? Да, действительно хочу. Очень даже. Но... Знаешь, я могу научить этому же, но мои уроки бесплатные. В основном практика, без теории. Я знаю, что Рикс был пьян, но когда я погружаюсь в сон, его предложение остается в моей памяти так же отчетливо, как вкус поцелуя и прикосновения губ. Я не могу избавиться от этого наваждения. И хочу, чтобы его руки были на мне. Снова. Я желаю этого больше, чем когда-либо.